Второе. Оксфорд мало чем походил на закопченный Бирмингем. Эксетер-колледж, правда, не затмевал красотой все прочие, но зато рядом раскинулся парк. Стройные березы и густые каштаны создавали почти домашнюю атмосферу. После долгих скитаний с матерью и братом, а затем только с братом по разным бирмингемским домам, эти березы и каштаны показались Рональду совсем родными. Трудно поверить, что это теперь его дом. Вон и медная табличка на дверях «Джон Р. Р. Толкин», и деревянная лестница ведет наверх, в спальню и кабинет. В его спальню? В его кабинет? Ну да, отпрыски богатых аристократических семейств получали еще более удобные комнаты в общежитиях Крайстчера, Модлина и Ориэла, заранее зная, что будущее их обеспечено. В деловых офисах, в армии, на флоте. Но и выходцы из среднего класса, а Толкин все-таки к ним относился, не унывали. Им повезло попасть в Оксфорд. Им-то любой ценой надо было получить оксфордский диплом. Другого шанса не будет. Это, впрочем, не мешало тем и другим постоянно отвлекаться на традиционные ночные пирушки. Там же, в Оксфорде, Рональд быстро приобщился к курению трубки. Дурной пример отца Фрэнсиса. И пиву. Этот старинный город замечательно описал академик Гаспаров. Оксфорд весь каменно-серый и травянисто-зеленый. Серые циклопические стены колледжей и зеленые их дворы с лужайками. Никогда не видел такой яркой зелени. Мне сказали, ваш колледж называется Новый. Но вы не думайте, он современник Куликовской битвы. Со времен Куликовской битвы все они сто раз перестраивались, не теряя, впрочем, своего замшелого вида. Всего этих колледжей 36. И как они складываются в университет, не знает даже мой пригласитель, который служит там 12 лет. Самый молодой строен перед войной. Он гладенький, но тоже несокрушимо серый, острокрышей и с непременной колокольней, хотя церкви в нем нет. В остальных тяжелые церкви, с входной стены тебе в спину смотрит орган, с передней вместо иконостаса 4 яруса готических святых, тоже узких, как трубы органа. Это, конечно, реставрация. Настоящих святых повыкидывали в пуританскую революцию. И наоборот, на главной улице высокий конус из узких стрельчатых арок, памятник протестантским мученикам. А вокруг главной библиотеки полукруглая решетка с каменными квадратными столбами, на каждом бородатая греческая голова. Но выглядят они почему-то не как гермы, а как тын царя Эномая с мертвыми черепами. На боках колледжей каменные доски с именами выпускников, погибших в двух войнах. На одной доске два немецких длинных фон имени. Они вернулись в Отечество и отдали жизнь за него. Говорят, из-за этой доски был когда-то скандал. Внутри, в темном банкетном зале, портреты на стенах. Темная парсуна, сутана с отложным воротничком, кафтан с пудренным париком, диккенсовские бакенбарды. Это попечители. К науке они не относятся. Банкет при свечах. Догорели. Кончился. За стенами, стены толстые, снаружи жарко, внутри холодно, теснятся домики без садиков, дымовые трубы гребешками, а между домиками бегают двухэтажные автобусы желтого цвета. На одном обшарпанном домике написано: «Здесь проповедовал Уэсли в 18 веке», а на другом, совершенно таком же, «Здесь жил Голсуорси». Не сразу сообразишь, что из первых этажей на тебя глядят не витрины и офисы, а деревянные крашеные двери частных квартир на крепких замках. Поперек города и университета идет старая городская стена, тоже серые глыбы на сером цементе, а вокруг тоже зеленые лужайки. Но это что? Настоящая гордость квадратная узкая башня, такая же каменно-щербатая. 11 век норманны строили, а на ней часы с новеньким голубеньким циферблатом. У Маяковского в американских очерках раздел начинается «Океан. Дело воображения». В море тоже не видно берегов. Но вот когда подумаешь, что такое безбрежье, на неделю назад и на неделю вперед, то оценишь. Так и Оксфорд. Идешь мимо домов, а как посчитаешь, сколько веков с них смотрит, становится неуютно. Оксфорд значит «бычий брод». Мелкое место на Темзе, где можно было перегонять коров из Северной Англии в Южную. Местные слависты переводят «скотопригоньевск». Я встретился там со старым знакомым, античником и славистом сразу. Я рассказывал, как Бродский говорил о Фросте. Для европейца за каждым деревом стоит история, а для американца — пустота, ангуас. Он спросил, а для русского? Я ответил, не знаю. Он покачал головой, наверное, Бродский тоже не знает. Когда я прилетел, паспортист спросил, цель? Научная конференция. Физика или что? Филология. Что такое филология? Лингвистика и тому подобное. Он с улыбкой поставил печать. Примечание. Гаспаров. Записи и выписки. Москва, 2008 год. Страницы 41-42. Конец примечания.